Байдара Тынымлена находилась рядом с Ярангой, так что не пришлось далеко идти. Калянтагру в торжественном шаманском облачении, выкрашенной красной охрой длинной камлейки, украшенной по подолу росомашьим мехом и нашитыми на спину и грудь тонкими замшевыми ленточками с висящими на концах разноцветными бусинками, ласково улыбнулся внуку и показал место рядом с собой. «Сегодня ты будешь мне помогать», — сказал шаман. «Держи». Он подал мальчику круглое деревянное блюдо, используемое только для кормления духов и богов. На блюде горкой лежали мелко нарезанные кубики оленьего сала, копальхина, нерпичьего жира, позеленевшего от старости идгельгена, крошки американских галет и даже сахара. От того, как боги воспримут наш сегодняшний обряд, сказал Калянтагру, зависит удача будущего охотничьего сезона. Тем временем Байдару освободили от толстых ремней, медленно опустили на снег. Калянтагру обошел судно. Он тихо шептал заклинания, иногда брал щепотку жертвенного угощения из деревянного блюда и бросал на снег возле Байдары. Собаки тут же хватали божественную пищу, рыча и огрызаясь друг на друга. Идущий следом за дедом-шаманом Леткин, думая, что это к богам и духам ничего не достанется, покрикивал на собак и пытался их отогнать. После окончания жертвоприношения охотники подняли на плечи Байдару и понесли к берегу. Пока ее закапывали в снег, Калянтагру провел такой же обряд с остальными 5 уэленскими байдарами. Вторую часть обряда шаман завершил уже в торосах. Его сопровождал только Млеткин с деревянным блюдом, на котором оставалась лишь малость божественной пищи. Обращаясь к морскому простору, закованному в лед, покрытому торосами и обломками айсбергов, Калянтагру тихо напевал: «О, ты, Энантомген, и твои помощники и воплощения, те, кто морем и зверями владеет в морских пучинах, пошлите удачу и обилие зверя на наши берега, и мы отблагодарим вас, боги и духи. Наша удача станет и вашей удачей». Разбросав остатки жертвенного угощения, тут же схваченный увязавшимися собаками, Калянтагру повернулся к Млеткину, взял из его рук блюдо и весело сказал: «Вот и все, накормили мы наших богов». Млеткин с сомнением посмотрел на деда и сказал: «Ведь все съели собаки, все, предназначенное богам, они сожрали, как я их не отгонял». Калянтагру засмеялся и прижал к себе мальчика. «Это хорошо, что ты все видишь и все примечаешь, и задумываешься обо всем. Только сейчас ты не прав. То, что положено богам, они получили. И даже, смею думать, остались очень довольны. Они радовались тому, что именно ты помогал мне совершать обряд. «Как же так?» — продолжал недоумевать Млеткин. «Разве ты не видел, как собаки подхватывали каждый кусок и даже дрались за них? Когда-нибудь ты научишься видеть дальше того, что происходит на глазах», — задумчиво произнес шаман. «Да, на первый взгляд собаки съели жертвенное угощение. И так думает простой человек. Но мы, вдохновенные свыше, видим совсем другое. Боги вездесущие и всепроникающие. Они могут воплощаться в любое животное, даже в камни и растения. На этот раз они воплотились в собак и через них приняли наше жертвоприношение». Собаки продолжали идти рядом с шаманом и мальчиком, и Млеткин, внимая словам деда, с трудом воспринимал сказанное. Он знал, что дед Калянтагру обладал многими достоинствами, которых были лишены остальные простые люди Уэлена. Он мог общаться с Энантомганом, вездесущим и всепроникающим Создателем и Верховной Силой. Он знал много и умел многое, и люди Уэлена признавали это. Но почему он стал таким? Ведь внешне он ничем не отличался от остальных уэленцев, разве только когда наденет на себя это облачение. «А ты бы хотел стать таким, как я?» — вкрадчиво спросил Калянтагру. «Хотел бы», — тихо ответил Млеткин, и уже другими глазами посмотрел на шагающих рядом с ними собак. С того дня мальчик стал пристальнее вглядываться в окружающий мир, пытаясь найти в нем присутствие невидимых обыкновенному человеку сил, а даже, может, и существ. Он прислушивался к завыванию ветра, и порой и впрямь ему слышались голоса, а иной раз даже можно было различить слова. В очертаниях морских волн, особенно в осенние шторма, вдали на горизонте, среди белых барашков, вдруг возникал огромный человеческий лик и смотрел на мальчика, вызывая в его душе странный отклик приобщения к великой тайне. Сначала все это удивляло Млеткина, порой вселяя в его душу ощущение чужеродности. Но потом он привык и даже, бывало, сам старался вызвать тот отклик, погружаясь внутренним зрением в себя. Внешне же он оставался прежним, общительным, веселым мальчиком, подвергающимся такому же суровому, безжалостному воспитанию, как и остальные его сверстники. Может быть, ему даже доставалось куда больше, чем остальным представителям молодого поколения Уэлена. Конечно, случалось, что мать тайком угощала лакомством, сластила сахаром чай, подсовывала куски повкуснее. Но Млеткин, принимая эти знаки материнской любви, в остальном старался соблюдать все правила и предписания предназначенной ему. Семейный совет происходил поздним осенним вечером в Яранге Млатангина. Костер уже угасал, женщины ушли в полог, а в Чотагине оставались лишь трое мужчин. Дед Тынымлен, шаман Калянтагроу и отец Млеткина Млатангин. Сам Млеткин отсутствовал, он уплыл с друзьями ловить рыбу в пролив Пильхин. Я долго наблюдал за ним, и мне кажется, что он тот самый человек. Медленно произнес Калянтагроу, отпив из чашки остывшего чая. Тынымлен не сразу заговорил. Он понимал, какое нелегкое будущее ждет внука, если он выберет шаманскую стезю. От многих простых житейских радостей ему придется отказаться. Не сказать слово в простоте, не пошутить, ибо за каждым произнесенным словом люди будут искать скрытый смысл и насказание, глубинное значение. Много глаз будут следить за его поведением, и каждое его, даже незначительное высказывание, будут передавать из уст в уста. Так сказал Млеткин. Шамана в Ойлене уважали, но в то же время и боялись, потому что в его арсенале были такие средства, которые даже убивали на расстоянии. Поэтому ни один человек не отваживался сказать что-нибудь неодобрительное в его адрес, обидеть, обмануть. За этими действиями могла последовать немедленная жестокая кара. Конечно, это ставило шамана в особое положение по отношению к простым людям. Сумеет ли Млеткин выдержать такое? «Что ты скажешь?» — спросил Калянтагроу Млатангина. «Я думаю, самое главное, что скажет Млеткин. Он мужает изо дня в день. Пусть закаляет свое тело, а придет время испытать его душу, видно будет». «Может быть, ты прав», — задумчиво проронил Калянтагроу. «Но насильно делать из него шамана не будем», — заметил Тынымлен. «Я стал шаманом добровольно», — напомнил Калянтагроу. «И мой внук, если доведется, изберет эту судьбу только добровольно. Никто его не будет неволить».